Пекин. Оборотная сторона. Однажды, когда я имел неосторожное желание полистать газету, со мной приключилась странная вещь. Две статьи, расположенные рядом, но не имеющие ничего общего между собой, не кстати отпечатались у меня в мозгах, которые у меня явно слегка набекрень. В одной статье сообщалось, что пловец Бернар, фото его чудовищной неестественной мускулатуры служило подтверждением, только что выиграл, заплыв на 100 метров вольным стилем. А в другой, что Верховный комиссариат по окружающей среде заставил опись 131 французского пляжа, чистота которых ставилась под сомнение. А в будущем году планировал закрыть 57 пляжей Британии, признанных опасными для здоровья. Но заковыка оказалась в следующем. Мне вдруг всерьез захотелось узнать не только, приходилось ли Бернару и его коллеге по спорту Лоре Маноду вольно поплавать, я имею в виду ради удовольствия или развлечения, но и приходилось ли им хоть раз в жизни плавать в море. На первый взгляд вопрос может показаться нелепым, однако он не так уж глуп для тех, кто знает, какой ежедневный режим с самого малолетства приходится соблюдать будущим чемпионам, которых периодически находят и тренируют с 5-6 лет так, что у них совершенно не остается времени на развлечения. Само собой разумеется, профессиональный пловец тренируется только в бассейне. И мне вдруг показалось, что две эти разные статьи составляли мрачное целое. Этот современный цирк с играми настолько хорошо организован властелинами нынешнего мира и взахлеб транслируются СМИ, которые, хотим мы того или нет, так или иначе им подчиняются, что их целью является скрыть от нас, в какой искусственный мир мы погружаемся. Мир, где показатели, будь они якобы научные, спортивные, экономические или попросту статистические, всегда занимают первое место, чтобы нас воодушевить, дешево поразить, а потом весьма незаметно одурачить, вовлекая наши тела и души в бесконечный круговорот, без конца удаляя нас, и, может быть, безвозвратно, от изначальной красоты природного мира и восхитительных удовольствий, которые он еще таит в себе. Плавание в реке, море или озере среди них одно из самых чудесных. Мне действительно кажется, что современные Олимпийские игры, вызывающие такой ажиотаж даже у тех людей, от которых обычно ждешь спокойной и рассудительности, представляют собой прекрасный образчик этого лучшего из миров, которому против нашей воли влечет наше безумное увлечение техникой. Самонадеянная уверенность во власти над Вселенной, или скорее иллюзия неограниченной власти, всего лишь фарс, который начинает трещать по швам. Поскольку в предыдущей главе я рассказал свой настораживающий сон об Олимпиаде в Пекине, не могу хотя бы частично не привести здесь статью за подписью «Фанни Капель», которую я прочел сегодня в журнале «Телерама», в которой обсуждается документальный фильм, показанный на канале «Арте» во вторник 19 августа, и в котором мы видим оборотную сторону Пекинской Олимпиады. Цитирую. «Пекин, один из самых загрязненных городов в мире, хочет навести красоту перед Олимпийскими играми. Но красивое не всегда означает экологически безопасное. Обустройство гигантских рукотворных зеленых массивов оборачивается огромными затратами энергии. Однако, чтобы представить себе масштаб бедствия, нужно выйти за пределы китайской столицы. В соседних деревнях засуха, результат глобального потепления и массового уничтожения лесов в эпоху Мао, стало обычным явлением. Население вынуждено уезжать, оставляя после себя деревни-призраки. Песок из пустыни Гоби, подхваченный ураганами, которые случаются все чаще, долетает до Пекина. Единственное средство, предпринятое правительством для борьбы с этим явлением, посадка деревьев, становится совершенно бессмысленным, поскольку молодые саженцы часто срубаются крестьянами на дрова. Это тщательное документальное исследование приводит в ужас и демонстрирует не только экологические проблемы страны, но и ее диктаторскую атмосферу. Репортерам постоянно приходится согласовывать свои интервью с властями, а из уст китайских специалистов только и слышишь официальную пропаганду. Возвращаясь к своему первоначальному размышлению, скажу, что я слышал, что пловцы высшей лиги проводили во время тренировок столько часов в бассейне, словно глухие и слепые роботы, что, когда наступал перерыв, их зачастую приходилось вытаскивать из воды на специальных носилках и давать отдохнуть минут 10, прежде чем они снова обретали способность ходить. Что касается их мыслей и простого мышления, несколько интервью с ними достаточно тому свидетельствуют, тут проблем почти нет, ибо эта способность у них никогда не была развита. Рассказывают, что когда королева Виктория пригласила одного из самых обаятельных индийских махараджей на священные для сердца каждого британца лошадиные бега, тот вежливо поскучал, а потом ответил хозяйке, которая спросила о его впечатлении, что ему не обязательно было дожить до 54 лет, чтобы узнать, что одна лошадь может бежать быстрее другой.